Как была живая, вихрастая, длиннонога, похожа на мальчишку, так и осталась. Может, чуть пополнела. И стриглась под мальчишку, и это ей очень шло. Я внимательно посмотрел на нее и понял, случилось что-то неприятное для всех. Мы дружно бросили работу и уставились на нее. «Через 40 минут собрания», — сказала она. «Велел объявить новый директор обсерватории, Евгений Михайлович Казаков». Вечером я рассказал Марку историю Абакумова. Он долго молчал. «Что же теперь будет?» — проговорил он. «Как они сработаются?» «Не дадим Алексея Харитоновича в обиду», — заявил я. Марк усмехнулся. «Положим, Абакумов не из тех, кто даст себя в обиду. Это он физически такой сильный, а душевно очень ранимый. Вдруг Казаков его оскорбит. Понимаешь, его нельзя здесь обидеть». «Понимаю». Мы опять помолчали. Вдруг я неожиданно для самого себя спросил. «Марк, откуда ты знаешь Захарченко? Ты ведь давно его знаешь?» «Давно». Марк потянулся за папиросами. Он курил с 15 лет. Я последнее время тоже стал покуривать, но не по-настоящему, не затягиваясь. Я так и не приучился курить почему-то. Закурив, мы как бы приготовились к долгому, дружескому разговору. В комнате было прохладно, посему мы сидели на своих кроватях с ногами, укрыв их одеялом. Пурга завывала, как 10 000 псов. «Михаил Михайлович Захарченко мне дороже всех на свете», — очень серьезно сказал Марк. «Он меня спас». «Спас тебе жизнь?» «Больше, чем жизнь. Он спас мою душу». Я уставился на Марка. В тот вьюжный вечер Марк рассказал о себе. Его воспитал дядя. Как я понял, дядя его какой-то псих. Уже хотя бы потому, что жгуче возненавидел родного племянника. Да еще такого доброго и чистого, как Марк. Родных детей у него не было. Он ставил себе в заслугу, что когда Марк лишился родителей, он не отдал мальчика в детдом, а взял к себе. А тетка у Марка была какая-то пришибленная. Нигде никогда не работала, только обслуживала этого психа, да растила племянника мужа. Марка она боготворила, хотя Марк ее удивлял и озадачивал, как лебеденок курицу, высидевшую его. У Марка рано появился сильный характер. А развит он был не по летам и наблюдателен. К тому же врожденное чувство юмора и логики. Ему было лет 12, когда его мнение о дяде сложилось окончательно и бесповоротно. «Вот ты, Николай, любишь своего отца», — сказал Марк. Между бровей у него залегла глубокая морщинка. «Какое это счастье любить, уважая! Но ведь твой отец никогда тебе не лгал. Знаешь, за что я презираю и ненавижу своего дядю? За то, что он без конца лгал мне. Я еще в детский сад ходил, а он уже мне лгал. Лгал людям, по телефону лгал. В глаза человеку говорил одно, а за глаза совсем другое. Как это нелепо, когда почтенный взрослый человек лжет в присутствии маленького и воображает, что тот ничего не понимает. Долгие годы изо дня в день он оскорблял меня ложью. А как он завистлив! Я рано это понял. Во мне это вызывало омерзение. Когда я стал старше, то понял, что дядя – законченный тип современного мещанина. Как всякий мещанин, он особенно ненавидит людей, обладающих независимостью суждений. Если ты имеешь свое мнение, значит нигилист. Одеться по моде – стиляга. Он считал, что я расту неблагополучным, наговаривал на меня учителям и директору школы. Я ушел из дома, когда перешел в 9 класс. Случилось это так. Марк запнулся. Лицо его как-то сунулось при одном лишь воспоминании. Я сказал, «Если тебе тяжело об этом вспоминать, Марк досадливо махнул рукой.